Алеша остановился на полуслове. Ну, чё ж ты замолчал? Мне хотелось Лешего увидеть. Батюшки мои, — всплеснула руками Анна Григорьевна. Что ж, видел? — спросил Орлов, с интересом вглядываясь в лицо мальчика. — Видел. Он так страшно кричит. — Ну, и что ж ты сделал? Алеша потупил глаза. Я бросился бежать, упал и штаны разорвал. — Ну и задам же я Кирилле, — гневно произнесла Анна Григорьевна. — Так-то он за мальчиком следит. — Пустое, — отозвался Орлов и продолжал, обращаясь к мальчику. — Так ты, значит, трусишка? — Нет, я не трусишка, — твердо ответил мальчик. — Только леший, ведь это нечистая сила. — Ну и какой он из себя? Он кричит «У-у-у!», а глаза у него желтые и во тьме светятся. Так это же был, конечно, филин. Но мальчик отрицательно замотал головой. И охота тебе думать о всяких бредни. Скажи-ка лучше, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Алеша вскинул голову, посмотрел на его сиятельство открытым орловским взглядом и произнес с расстановкой. «Я хочу быть солдатом!» Глаза Орлова блеснули. «Наконец-то, брат, ты дело говоришь! Только ведь солдатскому ремеслу надо учиться, а это нелегко. Что самое главное для солдата?» «Смелость!» «Смелость, говоришь?» «Конечно, это важно!» Только не всякий смельчак станет хорошим солдатом. Тут нужна дисциплина. Что это такое? Ну, это порядок, послушание, точное исполнение приказаний. Ты хочешь этому учиться? Хочу. Ну вот, скоро ты поедешь вместе с твоими братьями далеко-далеко, где тебя научат дисциплине. В Гатчине отобедали. Обратно ехали молча. Уже подъезжали к Елизаветину, когда мальчик повернулся к Анне Григорьевне и сказал ей с очень серьезным видом: «Я никому не скажу, что его сиятельство — мой отец». Простившись с Анной Григорьевной и с сыном и отдав все необходимые распоряжения по поводу гатчинского строительства, Орлов в тот же день отправился в Петербург. Дорогой он думал о начавшейся войне, о том, что желал бы отправиться воевать, но что государыня не отпускает его от себя. Это невольно начинало его тяготить. То ли дело жизнь братьев Алексея и Федора. Едут себе в Италию, чтобы начинать на море военные действия против турок. Думал и о сыне, которого воспитывают сейчас по методе Жан-Жака Руссо, как дитя природы. Это все влияние Ивана Ивановича, и государыня его поддерживает. Но довольно. Пора сына определить к делу, и теперь он, Орлов, добьется своего. На другой день было заседание Государственного совета, и Орлов вдоволь наговорился о греческом проекте. В глазах государыни он видел воодушевление, был весел и с нетерпением ждал вечера, чтобы наедине с государыней решить, наконец, судьбу сына. Вечером он из своих покоев, находившихся этажом ниже апартаментов императрицы, по переходам отправился в Эрмитаж. Он любил это недавно отстроенное здание, где можно было обходиться без слуг. Когда Орлов вошел, за столом сидели только государыня и Бицкой. «У всех на устах только одна война», — сказал Орлов, садясь подле государыни. «А домашние дела идут из рук вон плохо. Я вчера беседовал с Алешей в Гатчине, и мне он очень не понравился. Его ничему не учат, ему предоставляют полную свободу делать, что он хочет, а пора бы прививать ему дисциплину». «Я полагаю, Григорий Григорьевич, — начал Бицкой, очень неодобрительно глядя на Орлова, — что сие есть наилучшее воспитание для Алёши. И я уже не раз видел его и вполне мог убедиться, что мальчик сей весьма трудный и слабый мальчик, и чем дольше он будет пребывать на свободе, тем лучше. Натура сама распорядится, как исправить его недостатки.